Подводная лодка появилась в их квадранте, и поэтому задание придется выполнять ему и Теллиану. Оба космических десантника бесшумно вышли из рощи окаменевших деревьев, не сводя глаз с работающих гречинов. Подкрадываясь к жертве, Сципион потерял из виду Теллиана. Мастер-скаут попросту слился с окружающей тьмой. Когда сержант был уже в 5 метрах от гречинов, один из них вдруг обернулся. У Сципиона кровь застыла в жилах, и он уже собрался метнуть нож, когда маленький зеленокожий дернулся, и у него из уха брызнула багровая струйка. Из-за резкого движения собрат гречина также оглянулся. Его глаза округлились, стоило ему заметить ультрадесантника. Рот существа уже открывался в беззвучном крике, когда из мрака раздался тихий щелчок, и его постигла та же судьба, что и первого. Сципион быстро прошел мимо трупов. Приказы он получил еще до начала разведывательной операции. Сержант вышел на берег и затем медленно погрузился в черногряску. Холодная вода тут же просочилась сквозь одежду и доспехи. Цепляясь за бронированные пластины и прижимаясь к ним всем телом, Сципион обогнул корпус и направился к носу лодки. Оказавшись на месте, он отпустил броню и нырнул. Мультилегкая позволяла ему дышать даже в воде, хотя он пробыл в черногряске недостаточно долго, чтобы воспользоваться им. Из поясного кармана Сципион достал маячок и прикрепил его к корпусу. Убедившись, что устройство включено, он выплыл на поверхность. Со стороны твердыни доносились звуки мародерства. Орки все еще были заняты. Выбравшись обратно на берег, Сципион заметил, что тела гречинов исчезли. Ни единого признака того, что они вообще здесь были. Казалось, они попросту испарились. Возможно, орки подумают схожим образом, если вообще заметят их отсутствие. Укрывшись в тени деревьев, Сципион стал ждать. Утреннее солнце пламенной вуалью накрыло дюны черного предела. В ярком свете окаменевшие деревья отбрасывали длинные черные тени. Черногряска тихо несла свои воды, кругом царила неподвижность, подводная лодка ушла. Ночью орки вернулись с награбленным скарбом и погрузили его в трюм. Мертвых гречинов никто не хватился, и после того, как орки задраили люки, подводная лодка погрузилась обратно в реку. «Маячок работает», — сказал Теллион, стоя на опушке леса. Гарик находился возле него, придерживая ветерану-сержанту ауспик. Недалеко от них был и Сципион. «Сигнал! Остановился у скалы, где обрывается река!» После недолгого молчания продолжил Теллион. «Откуда нам знать, что это корабль Занзага?» — спросил Сципион. «Ниоткуда», — согласился мастер-скаут. «И вот почему я прихватил это!» Он поднял с земли парочку гречинов, словно охотник добычу. «Нам понадобится лишь один», — добавил он и бросил гречина на землю, после чего приказал Гарику спрятать второго в лесу. Присев возле трупа, Теллион достал нож и сделал глубокий надрез на голове гречина. Сначала он срезал кожу и плоть, затем рукоятью расколол кость и вскрыл череп. Погрузив в трещину пальцы, он выковырил оттуда вязкую массу. Теллион тут же проглотил ее и закрыл глаза. Омофагия космического десантника располагалась между грудным позвонком и стенкой желудка. Более поэтически ее название звучало как «запоминатель». Она позволяла Астартес, съевшему плоть или органы любого существа, поглощать часть его воспоминаний. Познание психологии чужака всегда сопровождалось огромной опасностью, но гречины не обладали такой непредсказуемой энергией, как орки. Их мыслями можно было управлять. Веки Теллиона задрожали. Судя по быстрому движению глаз, процесс усвоения начался. Спустя пару секунд лицо мастера-скаута скривилось в гримасе. Он оскалился, челюсть сосредоточенно сжалась. В его разум хлынули изображения, впечатления, собранные из примитивных нервных соединений Гречина. Из этой мешанины ощущений, зрения, звуков, запахов, осязания и вкуса, Теллион выстроил ментальную картину с помощью продвинутой физиологии Астартес, просеивая и сортируя ветви воспоминаний, чтобы придать им смысл. Сципион и Гарик наблюдали за процессом, зная, что сейчас сержанту-ветерану лучше не мешать. Но, несмотря на это, напряжение ощутимо витало в воздухе. На лбу мастера-скаута выступил пот. Теллион сжал кулаки и продолжил искать, изучать генетический материал, манипулировать хромосомами, превращая в то, что смог бы использовать и понять. После нескольких секунд, казавшихся долгими минутами, Теллион спокойно выдохнул и расслабился. Открыв глаза, он позволил редкую для себя улыбку. «Свяжись с капитаном Сикарием!» — сказал он Сципиону. — Сообщи ему, что мы нашли логово зверя!